Глава 20. «Так где же это такси?» Шепчу, поудобнее перехватив соскальзывающую Вику у себя на руках. Внезапно попросилась на ручки и уснула. Прямо в разгар вызова такси, который мы уже ждем 10 минут. «Да где же оно?» И проверить не могу. Руки заняты, телефон в сумке. «Вить», — прошу сыночка, присаживаясь, «достань телефон из сумочки, пожалуйста». Мой умный мальчик делает, как говорю. С трудом балансирую в полуприседе, чувствую, как отваливаются ноги. Сегодня я наплясалась, набегалась за детьми и настолько устала, что сама хочу домой. Но это приятная усталость после стольких нервных дней. Давно так не отдыхала. Витя достает телефон, подает мне. «Не, зайка, покажи мне экран». И показывает Вить, только он заблокирован. И сын его никак не разблокирует. Специально ставила пароль на телефон, чтобы мои озорники случайно не позвонили важным людям, перед которыми мне потом бы пришлось оправдываться. «А нажми кнопочку сбоку. Опять прошу его». Витя, кое-как потыкав на кнопочке, опять показывает экран. Водитель отменил заказ. Комментарий: «У меня нет двух детских кресел». «Да что же такое?» «Уже жалею, что решила приехать на такси и немного выпить. Цена моего расслабления — невозможность уехать домой. Придется будить Вику, ставить на ножки. Иначе так и простоим, пока кто-нибудь не выйдет из ресторана и не поможет мне. А людей там осталось не так много. Слава с Демьяном уехали час назад, а мои игрули не хотели уходить. Тяжело вздыхаю и готовлюсь будить дочку. «Марина Витальевна, опять проблемы?» Усмехается знакомый голос за спиной. Я уже распознаю его из сотни. Нестеров. При мысли о нем улыбка появляется на губах. «Это ведь смешно. Когда бы мы ни встретились, я становлюсь источником проблем». Перевожу взгляд на мужчину. «Кажется, мне пора сходить в церковь за святой водой». Говорю без шутки, но с легкой нервной смешинкой. «Не поможете мне?» Выгибает в вопросе бровь. Кстати, я удивлена, что он задержался так надолго в ресторане. Я мельком поглядывала на него. Он ничего не ел, почти не пил, даже не садился. Только говорил с кем-то, изредка уходя в свою машину. Я весь вечер задавалась вопросом, почему он не уезжал, если так было понятно, что там ему было некомфортно. «Мне нужно вызвать такси», — объясняю, очнувшись от мыслей. Дочка уснула, руки заняты. «Вызвать такси», — повторяет еще раз, поглядывая на телефон в руках Вити. Так сверлит его недоверчиво взглядом, решается, взять его или нет. «Отказываюсь», — вдруг чеканит, отвернувшись в сторону. «А?» Я привыкла к отказам, конечно, но подобного явно не ожидала. «Ну ладно», — шепчу, не зная, что сказать. Между нами повисает тишина, и я еще несколько секунд стою, переминаясь с ноги на ногу. Неловко вышло. Неожиданно Сава прыскает от смеха. «Я пошутил, Марин!» «Да?» — спрашиваю в надежде, чувствуя, как ноги начинают гудеть. «Домой бы уже, а он развел меня как дурочку». «Ты серьезно подумала, что я брошу тебя одну с двумя детьми на улице?» Возвращает взгляд на меня и наклоняет голову в вопросе. Смотрит серьезно, да и слова его звучат так же. «Ни о чем не думала», — говорю честно. «Растерялась». «Ладно», — опять издает смешок. «Пойдем, отвезу вас домой». «На своей машине?» — удивленно вскидываю брови. Сава уже делает шаг в сторону парковки, будто реально собирается нас подвести. Помню, как он боролся с собой в тот миг, когда я садилась в его машину. А тут нас трое. И двое детей, которые чуть ли не валялись на полу во время игр. И он явно это видел. «Ты хочешь спросить, почему?» Первый начинает, медленно отдаляясь от нас. «У меня был уже опыт перевозки одной проблемной женщины. После него я просто помыл салон. Сделаю это еще раз. Не проблема». «Правда? Я так понимаю, это была я, да?» Быстро забираю у сына телефон, кидаю в сумку и, поудобнее перехватив спящую малышку на руках, беру Витю за ладошку и быстрым шагом направляюсь за Нестеровым. «Я же не откажусь, он сам предложил». «Это же я забрала вашу девственность», — шучу ему в спину. «Идти так тяжело, но Саву о помощи не прошу. Он точно не поможет мне с детьми. А так хоть до дома довезет. Автомобильную. Во всех смыслах». «Не повод для гордости», — опять произносит мягко, останавливаясь у своей машины. Открывает нам заднюю дверь, приглашая внутрь. Загружай свое счастье и поехали. Да было бы это просто. Вздыхаю, не зная, как посадить Витю в салон. Если опущу дочку, она тут же проснется. Придется все же. Иди сюда, вдруг произносит Сава, поглядывая на сыночка. Протягивает ему руки, и мой сын, даже не думая, слушается его. Подходит и тут же взмывает воздух. Как-то слишком легко. Надо будет поговорить с Витей, чтобы он так больше не делал. Нет, я доверяю Саве, но вдруг на его месте будет кто-то другой. Антон, например. Нестеров поднимает его, схватив подмышки, и сажает в салон. Видит мое недоумение на лице. «Все равно перчатки менять», — объясняет. «Давай шустрее, я хочу домой». Поторапливаюсь, забираясь в салон. И чего раньше домой не поехал, раз так хотел? Ай, черт с ним, мне никогда его не понять. Поэтому ничего не спрашиваю, удобнее размещаясь на заднем сиденье авто.